Моисей перед фараоном. Перед отъездом в Египет Моисей получил такое наставление от Господа. «Скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, так вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Исход 4 глава, 21 по 23 стих. В Египте Моисея встретил Аарон, брат его. Они собрали старейшин израильских, пересказали им слова Господни, совершили порученные знамения, и поверил народ, и преклонились они, и поклонились Господу. Исход 4 глава, с 27 по 31 стих. Когда Моисей с Аароном пришли к фараону и сказали, чтобы он отпустил израильтян совершить служение Богу в пустыне, тот гордо ответил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход 5 глава, с 1 по 2 стих. И тогда же приказал лишить израильтян всякого свободного времени, чтобы у них не было и мысли о служении Богу. Вместо отдыха пусть ищут и собирают жниво по всей земле египетской. Жалобы еврейских рабочих: соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам делайте, и вот рабов твоих бьют, фараона не тронули. Тогда евреи стали нарекать на Моисея, а Моисей обратился с жалобой к Богу: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня?» Бог ответил Моисею и дал ему новые поручения и полномочия. Моисей с Аароном опять пришли к фараону, и на требование сделать чудо Аарон бросил жезл свой, и жезл превратился в змея. Фараон призвал своих волхвов, и те своими чарами сделали то, что их жезлы превратили в змеев, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. На фараона это не подействовало. Он не хотел верить, что Господь послал Моисея и вступается за Израиля. После этого, по поручению Господню, Моисей с Аароном совершили 10 казней или наказаний Египта. Их очередность такая. Первое. Перед глазами фараона Аарон ударил жезлом своим по воде, и вода в реке Нил в озерах и водоемах превратилась в кровь. Рыба в реке вымерла. 7 дней продолжалось это бедствие. Народ страдал от недостатка воды, а фараона сердце не тронулось. Исход 7 глава, с 20 по 25 стих. Второе. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Это фараон почувствовал. Призвал Моисея и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Исход 8 глава, с 1 по 15 стих. Но как только жабы вымерли и наступило облегчение, фараон ожесточил сердце свое и не послушал их. Третье. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную. Явились мошки на людях и на скоте. Вся персть, то есть все мелкие, как пыль, частицы земли, превратились в мошки. Тут и волхвы египетские как бы пришли на помощь Моисею и сказали фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их. Исход 8 глава, 17 по 19 стих. То есть ни Моисея, ни волхвов своих. Четвертое. Моисей с Аароном пришли к фараону и предупредили его: «Если он не отпустит израильтян, то завтра вся страна наполнится песими мухами, то есть насекомыми, подобными оводам и слепням, которые кусают животных и пьют их кровь». Фараон не поверил. Но когда песи и мухи наполнили не только страну, но и дом фараона, тогда он призвал Моисея с Аароном и сказал им: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». На Моисеево объяснение, что им нужно совершить это в пустыне, фараон ответил: «Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей помолился. Но как только пропали песи и мухи, фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. Исход 8 глава с 20 стиха. 5. Моисей с Аароном опять предупредили фараона. Если он не отпустит народа израильского, то моровая язва поразит весь скот египетский, лошадей, ослов, верблюдов, волов и овец. А еврейский скот останется нетронутым. Но когда и это случилось, сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа, хотя и знал, что страну постигла кара Божия. Исход 9 глава с 1 по 7 стих. 6. Моисей с Аароном снова пришли к фараону и бросили перед лицом его горсть пепла, взятого из печи. Моментально появилось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Волхвы египетские, пораженные этим недугом, не противились Моисею, но Господь ожесточил сердце фараона, то есть попустил на него дух какого-то упорства, что он никого не хотел слушать. Исход 9 глава с 8 по 12 стих. 7. После этого Моисей открыл фараону, что Господь не губит его одним ударом, а посылает ряд наказаний, чтобы показать на нем свою силу, и чтобы имя Господне было возвещено по всей земле. И предупредил фараона: «Завтра будет сильный град, поэтому собери весь оставшийся скот и людей с полей, чтобы они не были побиты градом». Некоторые египтяне поверили и спасли свой слух и свой скот. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Тогда фараон призвал Моисея и сказал: «На этот раз я согрешил. Помолитесь Господу». Моисей помолился, град перестал, а результат? И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. Исход 9 глава с 13 по 35 стих. 8. Бог опять послал Моисея сказать фараону: «Долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот, завтра я наведу саранчу на твою область». Слуги фараона стали уговаривать его: «Отпусти людей сих, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Фараон как бы соглашался отпустить израильтян. Но когда Моисей сказал, что они пойдут весь народ с женами, детьми, стариками и даже со всем скотом, то фараон прервал разговор и выгнали их от фараона. Когда же налетела саранча и стала пожирать зелень, фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом, Богом вашим. Помолитесь, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». А когда Бог прогнал саранчу, фараон не отпустил народа. Исход 10 глава с 1 по 20 стих. 9. Без предупреждения, а только по слову Господню, Моисей простер руку свою к небу, и во всем Египте была густая тьма в продолжении 3 дней, а у сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея, соглашаясь отпустить народ, но чтобы скот их оставался на месте. Раздраженный настойчивостью Моисея, фараон пригрозил: «Берегись, не являйся более пред лицом моим. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». Моисей согласился с этим. Исход 10 глава, с 21 по 29 стих. 10. Господь велел Моисею навести еще одну казнь на Египет, после которой фараон отпустит весь народ израильский. Но чтобы эта казнь не коснулась израильтян, пусть каждая семья в 10-й день 1-го месяца взмет агнца, то есть ягненка и козленка, и хранит его до вечера 14-го дня. Вечером пусть заколют агнца, кровью его помажут оба косяка и перекладину над дверями дома, в котором они живут. А мясо пусть испекут, и после заката солнца съедят его с пресным хлебом и горькими травами. Костей агнца не ломать, и съесть его в ту же ночь. Ядущие должны быть одетыми, обутыми и готовыми отправиться в путь. И случилось, когда израильтяне в своих домах ели агнца, ангел-истребитель проходил мимо каждого дома в Египте, и где только косяки и перекладины двери дома не были помазаны кровью агнца, там умирало все первородное, от человека до скота. Ночью в стране поднялся страшный вопль. Все знали причину и понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из страны своей, ибо говорили они: «Мы все помрем». Египтяне давали на дорогу все, о чем только израильтяне просили их. В память этого события евреи ежегодно празднуют Пейсах, Пасху, что значит «пройду мимо», так как ангел-истребитель прошел мимо их домов. Исход с 12 главы 1 стих по 13 главу 36 стих. Аминь.